Глобальный эксперимент. Итак, техносфера породила еще один феномен нашего времени – информационную интоксикацию. Люди настолько присытились информацией, что их уже очень трудно чем-то удивить и заинтересовать. СМИ в таких случаях выжимают последнее, на что способны, лишь бы привлечь внимание. Отсюда и истерия, раскрученная вокруг приближающегося конца света. К сожалению, все это только способствует накоплению агрессии, реального потенциала для реальных катастроф, поскольку коллективное сознание формирует соответствующую действительность. В условиях информационного давления необходимо осознанно дозировать и отфильтровывать информацию, не впускать в себя все подряд и не вовлекаться во что попало. Это не значит, что следует выбросить телевизор, отключить телефон и навсегда покинуть социальную сеть. Принцип состоит в том, чтобы находиться в позиции отстраненного наблюдателя, а не поглотителя информации. Важно помнить три основных принципа. Первый. Осознанность. Я отдаю себе отчет, что сейчас делаю, зачем и почему. Второй. Наблюдение. Не погружаюсь с головой, а отстраненно и трезво наблюдаю. Третий – избирательность. Не поглощаю информацию, а выбираю. Наблюдаю, что происходит, во что я в данный момент вовлечен, во что меня пытаются вовлечь и нужно ли мне это. К сожалению, в короткой лекции я не могу обрисовать все аспекты вредоносного воздействия техносферы. В завершении темы, рискуя исчерпать ваше терпение, уважаемые слушатели, я хотел бы упомянуть еще об одном факторе техногенной системы, который оказывает очень сильное, хоть и незаметное влияние на человека – радиоизлучение от мобильных телефонов и сетевых антенн. Здесь уже существует реальная угроза возникновения опухоли мозга вследствие постоянного воздействия электромагнитного излучения. Производители телефонов и сетевые операторы об этом знают. Но данный факт их не заботит. Они слишком увлечены гонкой за прибылью. Пользователи телефонов об этом либо не знают, либо пребывают в состоянии так называемой стадной безопасности. Ведь все пользуются телефонами. Не могут же все не чувствовать опасности. Сообщаю вам неприятную новость. Могут. Человек способен пребывать в беспечной эйфории, не обращая внимания на тревожные знаки, сколь угодно долгое время, до тех пор, пока беда не коснется конкретно его самого, или пока не станет очевидно, что все стадо кормили на убой. Можно привести такой пример. До 80-х годов прошлого века все с энтузиазмом приветствовали появление дешевых стройматериалов на основе асбеста. На предупреждение специалистов о канцерогенных свойствах данного минерала никто внимания не обращал, и асбестовые производители тогда очень хорошо нажились. А потом начались массовые случаи возникновения опухолей. Но асбестовая промышленность – это многомиллиардный бизнес, и производители еще долгое время имели возможность лоббировать свои интересы, стараясь изо всех сил доказать абсолютную безопасность. Сейчас асбест полностью запрещен только в странах Евросоюза. В остальном мире нет. Так что асбестовая война до сих пор не окончена. Почему? Время еще не пришло. Дело в том, что опухоли развиваются очень долго, порядка 35-40 лет. Если учесть, что пик использования асбеста приходился на конец 70-х, начало 80-х, то нетрудно понять, что пик опухолевых заболеваний еще впереди, с 2015 по 2020 годы. Часовой механизм еще тикает. Очевидно, последствия широкого внедрения мобильной связи начнут выплывать где-то с 2035 года. Какого характера и какого масштаба будут эти последствия, никто не знает. Самое страшное то, что это глобальный эксперимент, и проводится он на всем человечестве. А поскольку электромагнитное излучение, помимо всего прочего, влечет за собой генетические изменения, то можно считать, что безумный эксперимент проводится не только на нынешнем, но и на будущем, еще не родившемся поколении. Вы готовы подождать лет 20-30, чтобы проверить, каковыми будут последствия данного эксперимента? Представьте, что будет через 30 лет. Какой станет наша планета? Кто из нас останется? Что нас ждет? Фантастический блокбастер, в котором уже почти не осталось чистой воды и нормальной пищи. Будет ли это перенаселенный мир, где идут сражения за воду и пищу? Или, может, безлюдные улицы? Это уже вопрос не только экологии нашей планеты, но и личной экологии.